Глава 6. На положении Нигугу. Отдохнув часок, Юнга вернулся на свой пост, чтобы не упускать из виду опасную восточную протоку. Утро выдалось пасмурное, над водой лежал туман. Вокруг была такая тишина, что казалось, Шурка видит это все во сне. Он различил вешку, за которой прятался этой ночью. Шест торчал в тумане наклонно, как одинокая стрела. Через несколько минут Юнга посмотрел в том же направлении. Видны стали уже две стрелы, вторая — отражение первой. Потом прорезались камыши, и посреди протоки зачернел надводный камень. Рядом что-то булькнуло. Что это? Весло? Рыба? Пауза. Тихо по-прежнему. Солнце появилось с запозданием. Было красное, как семафор. Тоже предупреждало об опасности. Пейзаж как бы раздвигался. Замедленно отваливающимися пепельно-серыми глыбами, Шурка уже различал противоположный берег. Покрывало тумана, а вместе с ним и тайны сползало с вражеских шхер. Позолотились верхушки сосен и елей на противоположном берегу. В душном сумраке возникли поднятые к небу орудийные стволы. Шурка торопливо завертел винтовую нарезку бинокля. «О! Не зенитки, а бревна, поставленные почти стаймя. Фальшивая батарея для отвода глаз. Назначение — вводить в заблуждение советских летчиков, отвлекать внимание от настоящей батареи, которая находится подаль». Клочки пейзажа разрознены, как мозаика. Ночью прожектор вырывал их по отдельности из мрака. Днем они соединились в одну общую картину. «Одну ли?» Юнга прищурился. Двоилось в глазах. Мысы, островки, перешейки, как в зеркале отражались в протоках. Но зеркало было шероховатым. Рябь шла по воде. Тул утренний ветерок. Юнга повел биноклем. Как бы раздвигал им ветки далеких деревьев, ворошил хвою, папоротник, кусты малины и шиповника, настойчиво проникал вглубь леса, по ту сторону протоки. Вот валун, замшелый, серо-зеленый, как будто бы ничем не отличается от других валунов. Но почему из него поднимается дым, струйка дыма? Не из-за него, а именно из него. Странный валун. Вдруг приоткрылась дверца. Из валуна, согнувшись, вышел солдат с котелком в руках. «Ну, ясно. Это дот, замаскированный под валун». Продолжаются колдовские превращения в шхерах. Внезапно над обрывистым берегом, примерно в 6-7 кабельтовых, поднялись 4 рефлектора. Они оттягивались, как головы змеи, и снова высовывались из-за гребня. Не сразу дошло до Шурки, что это прожекторная установка, которая так досаждала ему ночью. Сейчас ее проверяли. Рефлекторы, вероятно, ходили по рельсам. Вдруг раздалось знакомое хлопотливое тарахтение. Над проснувшимися шхерами кружил самолет. Наш. Советский. Мгновенно втянулись, спрятались в головы рефлекторов. Дверца дота валуна приоткрылась, из щели высунулся кулак, погрозил самолету. Дверца захлопнулась. Несколько солдат, спускавшихся к воде с полотенцем через плечо, упали как подкошенные и лежали неподвижно. Все живое в шхерах оцепенело, замерло. Словно бы остановилась движущаяся кинолента. Очень хотелось подняться во весь рост, заорать, сорвать с головы бескозырку, начать ею семафорить. «Эй, летчик, перегнись через борт, приглядись! Внизу притворство, вранье! Зенитки не настоящие, фальшивые! Валун не валун, а дот! Бомби же их, друг! Коси из пулемета, коси!» Но вскакивать и махать без козырька нельзя. Полагается смирнехонько лежать в кустах, ничем не выдавая своего присутствия. Покружив, самолет лег на обратный курс. Искал ли он катер, не вернувшийся на базу? Совершал ли обычный разведывательный облет? «Эх, дурень ты, дурень!» — с досадой сказал Шурка. Гул затих, удаляясь. И лента опять завертелась. Все вокруг пришло в движение. Размахивая полотенцами, солдаты побежали к воде. На пороге мнимого валуна уселся человек, принялся неторопливо раскуривать трубочку. «С опаской, однако, живут», — с удовлетворением заключил Юнга. «На положении не гугу». Он вспомнил про города из фанеры, о которых рассказывал гвардии старший лейтенант. То были города-двойники. Их строили в некотором удалении от настоящих городов, даже устраивали пожары в них, тоже понарошку для отвода глаз. Да, все было здесь не тем, чем казалось, чем хотело казаться. Все хитрило, притворялось. Но ведь и советские моряки подпали под влияние шхерных чар и будто растворились в красно-серо-зеленой пестроте. Тут только он вспомнил о предстоящем экзамене. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, но в шхерах было по-прежнему тихо. Не стреляют. Значит, экзамен сдан. Замаскированный катер не замечен. И Шурка засмеялся от удовольствия и гордости. Впрочем, не громко, полголоса. Ведь он тоже был на положении «не гугу». День в шхерах начался. Мимо Юнги прошел буксир, таща за собой вереницу барж. На буксире пулемет, солдаты ежатся от утренней прохлады. Потом скользнули вдоль протоки две быстроходные десантные баржи. БДБшки, как называют их гвардии старший лейтенант. Солнце переместилось на небе. Надо менять позицию. Ненароком солнечный луч отразится от стекол бинокля, и зайчик сверкнет в лесу. А ведь противоположный берег тоже глазастый. С новой позиции вешка еще лучше видна. Ага, воротник поднят, холодно ей. Значит, нордовая она. Долгими зимними вечерами гвардии старший лейтенант учил Юнгу морской премудрости. Он раскладывал на столе разноцветные картинки. Гляди, вешки. Нордовая, вот она. Красная, голик на ней в виде конуса основанием вверх. Вроде бы воротник поднят и нос покраснел. Очень холодно, нордовая же. А вот зюйдовая, черная, конус с основанием вниз. Жарко этой вешке откинула воротник, загорела дочерно. Вестовую и остовую он учил различать по-другому. Голик вестовой — два конуса, соединенных вершинами. Раздели по вертикали пополам. Правая часть покажется тебе буквой «В». Это и будет вест. А голик остовый — два конуса, соединенных основанием. Выглядит как ромб или буква «О» — ост. Так, кстати, распознавай и месяц, старый он или молодой. Если рожки торчат направо, это похоже на букву «С», значит «старый». Если налево, то проведи линию по вертикали, получится у тебя «Р». Ранний, молодой. И входные огни запомнил Шурка по шубинским смешным присловиям. Три огня, зеленый, белый, зеленый, разрешают вход в гавань. Начальные буквы ЗБЗ, иначе по Шубину «Заходи, браток, заходи». Огни красный, белый, красный запретные. Начальные буквы составляют КБК, то есть «Катись, браток, катись». О, чего только не придумает гвардии старший лейтенант. Улыбаясь, Юнга медленно поднимал бинокль к горизонту. Первое правило сигнальщика. Просматривай путь корабля и его окружение обязательно от воды, от корабля. А сейчас для Шурки кораблем был этот доверенный его бдительности островок в шхерах. Правее нордовой вешки серебрилась мелкая рябь. Под водой угадывались камни. Вешка предупреждала: «Оставь меня к норду». Так и огибают ее корабли. Парусно-моторная шхуна прошла мимо Шурки. Для памяти он отложил на земле четвертую ветку. по числу прошедших кораблей. Картина была, в общем, мирная. Ветер утих, протока стала зеркально гладкой, как деревенский пруд. Купа низких деревьев сгрудилась у самой воды, будто скот на водопое. А над лесом висели сонные и очень толстые, словно бы подхваченные облака. Одно из них выглядело необычно, было сиреневого цвета и висело очень низко. Присмотревшись, Шурк различил на нем деревья. Чуть подаль виден кусок скалы, нависший над протокой. Это мыс, и на нем возвышается маяк. Летающий остров с маяком. Юнга подумал, что грезит, и протер глаза. А, рефракция. Это рефракция, и о ней говорил гвардии старший лейтенант. В воздухе, насыщенном водяными парами, изображение преломляется, как в линзах перископа. Сейчас, благодаря рефракции, Юнга как бы заглядывал через горизонт. Вот он, секретный маяк военного времени, свет которого видела девушка-метеоролог. Миражи, рябь, солнечные зайчики. Сонное оцепенение овладевало Юнгой. Радужные круги, будто пятна мазута, медленно поплыли по воде. «Клонит в сон, да?» — пробасил Шурка голосом гвардии старшего лейтенанта. «Камыши очень шуршат, товарищ гвардии старший лейтенант!» — тоненько пожаловался он. «А ты вслушайся! О чем шуршат? Но слушай! Слушай! Вот она, брат, что! Не убаюкивают, а предостерегают тебя! Не спи, мол, Шурка! Раскрой глаза и уши!» Шурка встряхнулся, как собака, вылезающая из воды. Спустя некоторое время за спиной его раздался троекратный условный свист. Он радостно свистнул в ответ. К нему подползли гвардии старший лейтенант и радист Чичко. «Ишь ты!» — удивился Шубин, выслушав рапорт Юнги. «Выходит, на бойком месте мы. А я и не знал». Он жадно прильнул к биноклю. Профессор Грибов учил Шубина не очень доверять вешкам, которые в любой момент может отдрейфовать или снести штормом. Главное — это створные знаки. Вешки только дополняют их. Но где же они, эти створные знаки? В шхерах корабли ходят буквально с оглядкой, от одного берегового створа до другого. Створными знаками могут быть белые щиты в виде трапеции или ромба, пятна, намалеванные белой краской на камнях, башни маяков, колокольни, высокие деревья или скалы причудливых очертаний. По шхерным извилистым протокам корабли двигаются зигзагом, то и дело меняя направление, очень осторожно и постепенно разворачиваясь. В поле зрения рулевого должны сблизиться два створных знака, указанных в лоции для этого отрезка пути. Когда один створный знак закроет другой, рулевой будет знать, что поворот закончен. Теперь кораблю не угрожает опасность сесть на мель или выскочить на камни. При новом повороте пользуются второй парой створных знаков и так далее. Очередной буксир на глазах у Шубина обошел камни, огражденные вешкой. Возникло странное ощущение, будто он, Шубин, и есть один из створных знаков. Он оглянулся. Оказалось, что моряки лежат у подножия высокого камня, который торчит в густых зарослях папоротника. На нем белеет пятно. Из-за спешки или по соображениям скрытности здесь не поставили деревянный решетчатый щит, просто намалевали пятно на камне. Такие пятна называются зайчиками, потому что они беленькие и прячутся в лесу. Подобный же упрощенный створный знак был виден пониже, у самого уреза воды. Движение на шхерном перекрестке было оживленным. Тут пересекались два шхерных фарватера, продольный и поперечный. В лоции это называется узлом фарватеров. Недаром фашисты так оберегали его. Прошлой ночью вдоль и поперек исхлестали лучами, будто обмахивались крестным знамением. От этого мелькания голова шла ходуном. А где же таинственная светящаяся дорожка? По-видимому, севернее, вот за той лесистой грядой. Шубин припоминал. Вон там должен быть рябиновый мыс. Левее остров Долгий Камень. Отсюда из-под створного знака шхеры как на ладони. Мизинцева сумела увидеть немало интересного. Но он, Шубин, увидит еще больше. Увезет с собой не одну пометочку на карте. Пометочку? Вроде бы маловато. На войне люди отвыкают воспринимать пейзаж как таковой. Пейзаж приобретает сугубо служебный, военный характер. Холмы превращаются в высоты, скалы – в укрытие, луга – посадочные площадки. А для моряка то, что он видит на суше, всего лишь ориентиры, по которым проверяется и уточняется место корабля. А зацепился за ту он скалу, беру пеленг на эту колокольню. И опять шубинский бинокль замер у вешки. Милиционеров на перекрестке нет. Светофоры, маяки работают только в темное время суток. Днем приходится полагаться на створы и вешки. Да, это было бы занятно. Грибов назвал бы это поправкой к Лоции. Но нет, не удастся. Солнце неусыпным стражем стоит над шхерами. Да и рискованно привлекать внимание к проливу, пока катер еще не на ходу. Шурка с удивлением смотрел на своего командира. Тот что-то шептал про себя, щурился, хмурился. Но, значит, придумывает новую каверзу. Однако и до Шубина постепенно начало доходить, что шхеры красивы. Эти места он впервые видел днем, хотя и считался специалистом по шхерам. Вот оно что! Шхеры, оказывается, разноцветные. Гранит красный или серый, но под серым проступают красные пятна. На плитах сиреневый вереск, ярко-зеленый папоротник, темно-зеленые, издали почти синие ели, желтоватая прошлогодняя трава. Гранитное основание шхер выслано мхом, бурым или зеленоватым. Резкий силуэт ели и сосен прочерчивается над кустами ежевики и малины и между лиственными деревьями – дубом, осиной, кленом, березой. Некоторые деревья лежат в повалку, вероятно, после бомбежки. А в зелень хвои вплетается нарядный красный узор можжевельника. Главной деталью пейзажа была, однако, вода. Она подчеркивала удивительное разнообразие шхер, обрамляла картину и одновременно как бы дробила ее. Местами берег круто обрывался, либо сбегал к воде большими каменными плитами, похожими на ступени. Были здесь острова, заросшие лесом, конусообразные, как клумбы, в довершении сходства обложенные камешками по кругу. А были почти безлесые, надиво обточенные гигантскими катками, ледниками. Такие обкатанные скалы называют бранними лбами. Кое-где поднимались из трещин молодые березки, как тоненькие зеленые огоньки, будто в недрах шхер бушевало пламя и упрямо пробивалось на поверхность. Цепкость жизни поразительная. Шубин вспомнил сосну, которая осеняла его катер, укрывшийся в тени берега. Пласт земли, нанесенный на гранит, был очень тонкий, пальцев два. Корни раздвинулись и оплели скалу, будто щупальцами. Так и он, Шубин, в судорожном усилии удержаться в шхерах плотно, всем телом приник к скале. Он подавил вздох. Разве такая, с позволения сказать, позиция прилично военному моряку? Ему полагается стоять у штурвала, зная, что за спиной у него две надежные торпеды. Выскочить бы на предельной скорости из-за мыса, шарахнуть по этим баржам и буксирам. Кто-то шуму наделал бы в такой теснотище. Ого! Но он без торпед. Он безоружен. И опять Шубин покосился на створный знак. Другой командир на его месте, возможно, вел бы себя иначе. Сидел бы и не рыпался, дожидаясь наступления ночи. Но Шубину не сиделось. Он положил бинокль на траву, отполз к заднему створному знаку. Камень потрескался. Зигзаг с трещин выглядел как непонятная надпись. Шурка, приоткрыв рот, смотрел на гвардии старшего лейтенанта. Тот обогнул камень, налег на него плечом. Камень как будто подался. Вероятно, неглубоко сидел в земле. Гвардии старшему лейтенанту это почему-то понравилось. Он улыбнулся. Улыбка была шубинская, то есть по-мальчишески озорная и хитрая. «Сдавай вахту», — приказал Шубин Юнге. «Домой пошли. Вернее, поползли». И тут Юнга щегольнул шуткой. Флотской, в духе своего командира. «Вражеские шхеры с двумя створными знаками и одной вешкой сдал», — сказал он. А Чичков, усмехнувшись, ответил. «Шхеры со створами и вешкой принял». Шутить в минуты опасности и в трудном положении было традицией в гвардейском дивизионе торпедных катеров. Дома все было благополучно. Катер слегка покачивался под балдахином из травы и ветвей. Ремонт его шел полным ходом, но боцман не был доволен. По обыкновению он жучил флегматичного Степакова. «Не растешь, не поднимаешь квалификацию. Как говорится, 7 лет на флоте и все на клевершкоте». Степаков лишь обиженно шмыгал носом. Впрочем, флотский распорядок соблюдался и во вражеских шхерах. Ровно в 12 сели обедать сухарями и консервами. Шурка Ластиков, чтя адмиральский час, прикорнул на корме под ветками и мгновенно заснул, как это умеют делать только дети, набегавшиеся за день, и моряки после вахты. Шубин остановился подле Юнги, вглядываясь в его лицо. Было оно худое, скуластое. Когда Юнга открывал глаза, то казался старше своих лет. Но сейчас выглядел мелюзгой, посапывал совсем по-ребячьи и чему-то улыбался во сне. «Как же сложится твоя жизнь, сынок, лет эдак через 6-7? Кем ты будешь? Где станешь служить? И вспомнишь ли о своем командире?» Матросы негромко разговаривали на корме. После обеда полагается отдыхать. Это и есть так называемый адмиральский час. Разговор был самый мирный, словно бы катер стоял у пирса на Лавенсари. Боцман обстоятельно доказывал, что девушке не полагается быть одного роста с мужчиной. «Моя невысоконькая», — говорил он, умиленно улыбаясь. «И туфельки носит, понимаете ли, 33-й номер. С ума сойти! Уж я-то знаю, до войны вместе ходили выбирать. Мне аккурат по эту косточку». И, разогнув огромную ладонь, он показал место на кисти руки. «Какие там туфельки?» — вздохнул моторист Дронин. «В сапогах, небось, она ходит. Нынче вся Россия в сапогах». Один Степаков не принимал участия в разговоре. Он сидел, свесив ноги за борт, и неподвижно смотрел в воду, как загипнотизированный. Почувствовав присутствие командира за спиной, моторист оглянулся. «Щука, товарищ командир!» — сказал он с жалобной улыбкой. «Уж очень нахальничает. Ходит и ходит перед глазами. Понимает тварь, что ее не взять». Что-то посверкало и булькало почти у самого борта. Рыбы здесь была пропасть. А Степаков — страстный рыболов. Но ловить рыбу нельзя. Опасно. Вражеские шхеры вокруг. К вечеру моряки восстановили щиток управления и монтаж оборудования. Осталось лишь отремонтировать реверсивную муфту правого мотора. Шубин беспрестанно поторапливал людей. «Итак, спешим, товарищ гвардии старший лейтенант», — недовольно сказал Дронин. «Вмыли все. Язык на плече». «К ночи надо кончить. Ночью уйдем». «Неужто сутки еще сидеть?» — пробормотал весь мокрый от пота, будто искупавшийся Степаков. «Да я лучше вплавь от этих щук уйду». Солнце заходило удивительно медленно. Западная часть горизонта была исполосована тревожными косыми облаками багрового цвета, предвещавшими перемену погоды. На довершение какой-то меланхолик на противоположном берегу взялся перед сном за губную гармонику. Ветер тянул с той стороны, и над тихой вечерней водой ползли обрывки тоскливой, тягучей мелодии. Знал ее музыкант не твердо, то и дело обрывал, начинал сызнова. Так и топтался на месте, с усердием повторяя начальные такты. Вскоре он просто осточертел Шубину и его команде. И зубрит, и зубрит. С ожесточением сказал Дронин, выпрямляясь. 100 раз, наверное, повторил. Никак заучить не может. До чего нечувствителен был к музыке боцман, но и тот не выдержал, проворчал. Шарахнуть бы по нему разок из пулемета. Эх! Наступило то короткое время суток, предшествующее сумеркам, когда солнца нет, но небо еще хранит его отблески. Тень от багрового облака упала на воду. Красноватый дрожащий свет наполнил шхеры. Все стало выглядеть как-то странно, тревожно. Шубин вылез из сторонного отсека, вытер руки паклей и бросил боцману. «Заканчивайте без меня. Пойду с Юнгой Чичко сменять». Его непреодолимо тянуло к вешке и створным знаком. Забыть не мог о камне, который не слишком прочно держался в земле.